Глава 14. Я быстрее ветра пронеслась по коридору, ведь времени до пары оставалось совсем мало. Скорее спустилась по старой, с гладкими-пригладкими перилами лестницы на первый этаж, который на самом деле был минус первый, и увидела Тарику. Подружка о чем-то увлеченно разговаривала с Виком. Правда, сегодня оборотень выглядел как-то странно. Я привыкла к тому, что он обычно веселый, улыбчивый, озорной, если не сказать больше. А сегодня? Ну вот прямо на себя не похож. И глаза какие-то потерянные. Да и сама Тарика явно на взводе. Я остановилась на минуту. Вот даже и не знаю, как лучше поступить. Подождать, пока не наговорятся? Или сразу подойти? Прерывать разговор – это, конечно, плохие манеры показывать. Но ведь время... «Время!» Я вытащила часики. «Ого! Да еще пара минут, и пара начнется!» «Нет, ждать нельзя!» Я поправила сумку с тяжелым учебником. Вот одна всего книга, а плечо уже оттянуло. Это травоведение прямо целая энциклопедия. Первый том еще был ничего себе, хоть я и думала, что тяжелый. Но со вторым ему не сравнится. И почему мы должны его всегда с собой таскать? Нет, чтобы тут оставить. «Привет», — сказала я и просочилась между Виком и Тарикой в аудиторию. Конечно, все уже были там. И гордячка Алиска с безразличным выражением на лице, и братец Вика. «Адепты?» У двери послышался удивленный голос леди Амории. «Почему не в аудитории?» Голос ее набирал обороты. Мы даже вздрогнули. «Нет. Леди Амория ведьма не так, чтобы особо суровая, но вот такой голос. Умеет же одной интонацией и в классе порядок навести, и за его пределами. «Простите, леди Амория!» Тотчас пискнула Тарика и юркнула в аудиторию. «А вы, юноша?» Ведьма пристально посмотрела на смурного Вика. «Или вам особое приглашение требуется?» Оборотень тряхнул головой, будто отгоняя что-то невидимое. И тут леди Амория вдруг нахмурилась, и глаза ее сузились. «Вик, я правильно поняла?» — медленно спросила она, а мы все замерли. «Странно ведет себя Вик, да и ведьма тоже». Парень замотал головой и хрипло ответил. «Нет, леди, я его брат, Ник». «Ого, да это Ник, оказывается. Тут-то я смотрю... Но вот не похож он на себя!» Покосилась на другого оборотня. «Значит, это Вик сидит в аудитории, но тоже какой-то совсем безрадостный!» «Тарика!» – зашептала я и повернулась к подружке, которая только-только села с краю. «Что это с ними?» Девушка прикусила губу и, почти не раскрывая губ, тихо-тихо прошептала. «Потом расскажу. Тут такое, Лилиана!» А леди Амория еще раз с ног до головы окинула взглядом Ника, хмыкнула и повернулась к нам. «Адепты, раскройте учебник на 53-й странице». Мы послушно зашелестели. «Видите этот параграф? Способы изготовления противоприворотных зелий в походных условиях». Мы закивали. «Приступайте к изучению, а мы с адептом Калином к вам присоединимся позже». Ведьма бросила на нас строгий взгляд и, сделав знак оборотню следовать за ней, захлопнула дверь в аудиторию. На мгновение наступила тишина. Звенящая такая. А потом все разом загомонили. Вот хоть у нас почти полная аудитория парней, а жужжат они не хуже, чем мы, девушки. «Ну, теперь-то ты можешь сказать, что случилось?» Я нетерпеливо повернулась к Тарике. «Ты же меня чуть из ванны не вытащила!» В дверь стучала. «А теперь молчишь!» Тарика оглянулась на замершего Вика. Глаза оборотня еще больше пожелтели, и он явно был не здесь. У меня появилось такое чувство, что он прислушивается к чему-то. Правда, травоведение он тоже раскрыл. С нашей ведьмой шутки плохи. Может, и заикание наслать, кстати. Уже был один случай. «Да не молчу я!» Подружка вздохнула. «Просто... еще кое-что узнала и даже не знаю, как сказать. Ну, ты ведь Знаешь, что мы с Виком? Он мне нравится. И вообще...» Она искоса посмотрела на меня. «А тут, понимаешь, он с вечера на меня даже и не смотрит. Зато...» Она сглотнула и беспомощно посмотрела на меня. «Зато Ник вдруг ни с того ни с сего прилип ко мне, как банный лист. Представляешь, за руки стал хватать!» Я нахмурилась. «Вот это действительно странно!» «Погоди-ка, но ведь Ник запал на Алиску! Разве не так?» «Это все знают! Да видно же!» Я недоуменно пожала плечами. «С чего бы ему переметнуться к тебе? Ведь всем известно, что оборотни такие собственники, что ужас просто! Может, поэтому Вик в таком состоянии? Ревность?» Я вздрогнула. «Значит, ты об этом хотела мне рассказать?» Тарика кивнула, и глаза ее налились слезами. «Но ты же говорила, что такое узнала!» Протянула я. «Ну да, узнала, что к тебе воспылал неожиданной страстью совсем другой!» Подружка вздрогнула и оглянулась на Вика, который сидел как манекен, и только глаза его наливались все больше и больше желтизной. «Да они с Ником чуть не подрались, понимаешь?» Она прикусила губу и добавила, вздрогнув. «И чуть не обернулись!» И я ахнула. «Чуть не обернулись! Да тут парни штрафными баллами бы не отделались! Их просто-напросто могли исключить из академии!» «Ну, я попыталась с Ником поговорить!» «Объяснить и все такое, но ты же видела. Бесполезно. С ним точно что-то случилось!» Вздохнула Тарика. «А ведь она права. Я тоже сразу заметила, что с оборотнем не все в порядке. И леди Амория. Ведь леди Амория на него так посмотрела. И не зря увела Ника. Вот точно не зря. Кстати, параграф этот про зелье противоприворотные. Мы ж до них еще не дошли. Правда, я до сих пор не понимала, зачем все это включили в программу обучения будущих магов. Я прищурилась. Выходит, ведьма сразу поняла, что дело нечисто. Недаром и Ника увела. Тарика вдруг посмотрела на меня и едва слышно прошептала. «Ты тоже думаешь, что у него приворот? У Ника?» Я нахмурилась и кивнула. «Но кому это нужно было?» – растерянно прошептала подружка. Я пожала плечами. «Тарика, я вот уверена, что леди Амори и Нику поможет, и с этим неизвестным разберется. Но выходит, опять мой разговор с ведьмой откладывается. Вот не везет, честное слово».